Книга первая. Искус Гармахиса. Глава первая, повествующая о рождении Гармахиса, о пророчестве Хатхор и об убийстве сына кормилицы, которого солдаты приняли за царевича. Клянусь Осирисом, который спит в своей священной могиле в Абидосе. Все, о чем я здесь рассказываю, — святая правда. Я, Гармахис, по праву рождения верховный жрец храма, который воздвиг божественные сети, фараон Египта, воссоединившийся после смерти с Осирисом и ставший правителем Аменти. Я, Гармахис, потомок божественных фараонов, единственный законный владыка двойной короны и царь Верхнего и Нижнего Египта. Я, Гармахис, изменник, растоптавший едва распустившийся цветок нашей надежды, безумец, отринувший величие и славу, забывший глаз богини и с трепетом внимавший голосу земной женщины. Я, Гармахис, преступник, павший на самое дно, перенесший столько страданий, что душа моя высохла, как колодец в пустыне, навлекший на себя величайший позор, предатель, которого предали, властитель, который отказался от могущества и тем самым навеки лишил могущества свою родину. Я, Гармахис, узник, приговоренный к смерти, я пишу эту повесть, и клянусь тем, кто спит в своей священной могиле в Абидосе, что каждое слово этой повести — правда. О мой Египет! О дорогая сердцу страна Кемет, чья черная земля так щедро питала своими плодами мою смертную оболочку! Я тебя предал! О Осирис! Исида! Гор, вы боги Египта, и вас всех я предал. О храмы, пилоны которых возносятся к небесам, хранители веры, которую я тоже предал. О царственная кровь древних фараонов, которая течет в этих иссохших жилах. Я оказался недостойным тебя. О непостижимая сущность, пронизывающего мироздание блага. О судьба, поручившая мне решить, каким будет ход истории! Я призываю вас в извечные свидетели. Вы подтвердите, что все написанное мною — правда. Подняв взгляд от своего папируса, я вижу в окно зеленые поля. За ними Нил катит свои воды, красные, как кровь. Солнце ярко освещает далекие скалы Аравийской пустыни, заливает светом дома и улицы Абидоса. В его храмах, где меня предали проклятию, жрецы по-прежнему возносят моления, совершают жертвенные приношения. Гулким сводом каменных потолков летят голоса молящихся. Из моей одинокой камеры в башне, куда я заточен, я, чье имя стало олицетворением позора, смотрю на твои яркие флаги, о Абидос! Как весело они полощутся на пилонах у входа в храмовый двор! Я слышу песнопение процессии, которая обходит одно святилище за другим. Абидос, обреченный Абидос! Мое сердце разрывается от любви к тебе и от горя. Ибо скоро-скоро твои молельни и часовни погребут пески пустыни. Твои боги будут преданы забвению, о Абидос! Здесь воцарится иная вера, и все твои святыни будут поруганы. На стенах твоей крепости будут перекликаться центурионы. Я плачу. Плачу кровавыми слезами. Ведь это я совершил преступление, которое обрушит на тебя все эти беды. И мой позор

Отец мой, верховный жрец Аменемхет, задрожал, объятый ужасом. Его потрясло прорицание Хатхор, которое она вложила в уста моей матери. К тому же в словах этих содержался призыв к преступлению против Птолемеев, к государственной измене. Ему ли было не знать, что если слух о происшедшем дойдет до Птолемеев, фараон тотчас же пошлет своих стражей убить ребенка, которому напророчили столь выдающуюся судьбу? И мой отец затворил двери и заставил всех, кто находился в комнате, поклясться священным символом своего сана, божественной триадой и душой той, которая лежала бездыханная на каменных плитах пола, что никогда и никому они не расскажут о том, чему сейчас оказались свидетелями. Среди присутствующих была кормилица моей матери, которая любила ее как родную дочь, старуха по имени Атуа. А женщины — такой народ, что даже самая страшная клятва не удержит их язык за зубами. Не знаю, может быть, раньше они были иначе устроены, может быть, и в будущем смогут укротить свою болтливость. И вот недолгое время спустя, когда Атуа свыклась с мыслью, что мне уготован великий жребий, и страх ее отступил, она рассказала о пророчестве своей дочери, которая после смерти матери стала моей кормилицей. Они в это время шли вдвоем по дорожке в пустыне и несли обед мужу дочери, скульптору, который ваял статуи богов и богинь в скальных гробницах. Так вот, посвящая дочь в тайну, Атуа заклинала ее свято беречь и любить дитя, которому суждено стать фараоном и изгнать Птолемеев из Египта. Дочь Атуа, моя кормилица, была ошеломлена этой вестью. Конечно же, она не смогла сохранить ее в тайне. Она разбудила ночью мужа и шепотом ему все рассказала. И этим обрекла на гибель и себя, и своего сына, моего молочного брата. Муж рассказал своему приятелю, а приятель был Птолемеев-доносчик, и сразу же сообщил обо всем фараону. Фараон сильно встревожился, ибо хоть он и глумился, напившись над египетскими богами, и клялся, что единственный бог, перед которым он преклоняет колени, это римский сенат, но в глубине его души жил неодолимый страх перед собственным кощунством. Мне рассказал об этом его врач. Оставаясь ночью один, он в отчаянии принимался вопить, взывая к великому Серапису, который на самом деле вовсе не истинный бог, а лже-бог, к другим богам, терзаемый ужасом, что его убьют, и его душе придется нескончаемо мучиться в загробном царстве. Но это еще не все. Когда трон под ним начинал шататься, он посылал в храмы щедрые дары, советовался с оракулами, из которых особенно чтил оракула с острова Филия. Поэтому, когда до него дошел слух, что жене верховного жреца великого древнего храма в Абидосе открылось перед смертью будущее, и богиня Хатхор предсказала ее устами, что сын ее станет фараоном, он смертельно перетрусил и призвал к себе самых доверенных лиц из своей охраны. Его телохранители были греки и не боялись совершить святотатство, поэтому Авлет приказал им плыть в Абидос, отрубить сыну верховного жреца голову и привести ему эту голову в корзине. Однако Нил в это время года сильно мелеет, а у барки, в которой плыли солдаты, была слишком глубокая осадка. И так случилось, что она села на мель неподалеку от того места, где начинается дорога, ведущая через скалистое Нагорье в Абидос. А тут еще разыгрался такой сильный северный ветер, что барка могла в любую минуту опрокинуться и утонуть. Солдаты фараона принялись звать крестьян, которые трудились на берегу, поднимая наверх воду. Просили подъехать к ним на лодках и снять с барки. Но крестьяне увидели, что это греки из Александрии, и пальцем не шевельнули, чтобы их спасти, ведь египтяне ненавидят греков. Тогда солдаты стали кричать, что прибыли по приказу фараона, но крестьяне продолжали заниматься своим делом. Спросили только, что это за приказ. Тогда приплывший с солдатами евнух, который от страха напился до полной потери разума, прокричал в ответ, что им приказано убить сына верховного жреца Аменемхета, которому напророчили, что он станет фараоном и изгонит из Египта греков. Крестьяне поняли, что медлить больше нельзя, и стали спускать лодки, хотя и не могли взять в толк, какое фараону дело до сына Аменемхета и почему он должен стать фараоном. Но один из них, тоже земледелец и к тому же смотритель каналов, был родственник моей матери. И когда она произносила перед смертью свои пророческие слова, находился рядом с ней в ее покое. И потому сейчас он со всех ног бросился к нам, и не прошло и часу, как он вбежал в наш дом у северной стены великого храма, где я спал в отведенном мне покое в колыбели. Отец мой в это время был в священной области захоронений, которая находится по левую сторону от большой крепости. А фараоновые солдаты быстро приближались верхом на ослах. Наш родственник, задыхаясь, прохрипел старый Атуа, чей длинный язык навлек на нас такое несчастье, что вот-вот в дом ворвутся солдаты и убьют меня. Атуа и наш родственник в растерянности уставились друг на друга. Что делать? Спрятать меня? Солдаты перевернут все вверх дном и рано или поздно найдут. И тут наш родственник увидел в раскрытую дверь играющего во дворе ребенка. «Женщина!» — спросил он. «Чей это ребенок?» «Это мой внук», — ответила Атуа, молочный брат царевича Гармахиса, сын моей дочери, которая обрушила на нас это горе. «Женщина», — произнес он, — «ты знаешь, что тебе велит твой долг, выполняй же его», — и указал ей на ребенка. «Я повелеваю тебе священным именем Осириса». Атуа задрожала и едва не лишилась чувств, ведь мальчик был плоть от ее плоти. И все-таки она овладела собой, вышла во двор, взяла ребенка, вымыла его, облачила в шелковые одежды и положила в мою колыбель. А меня раздела, измазала всего в пыли, так что моя светлая кожа стала совсем темной, и посадила во дворе на землю, чему я несказанно обрадовался. Родственник удалился в храм, и очень скоро к дому подъехали солдаты-греки и спросили старую Атуа, здесь ли живет верховный жрец Аменемхет. Она сказала, что да, здесь, пригласила их войти и подала им молока и меда утолить жажду. Они все выпили, и тогда евнух, который тоже приехал с солдатами, спросил Атуа, кто там лежит в колыбели, не сын ли Аменемхета? И она ответила, «Да, это его сын». И принялась рассказывать солдатам, что мальчика ожидает великое будущее. Ему предсказали, что он возвысится над всеми и будет править державой. Но солдаты-греки захохотали, а один из них схватил младенца и отсек ему голову мечом. Евнух же вытащил печать фараона, чьим именем было совершено злодейство, и показал ее старый Атуа, велев передать верховному жрецу, что без головы даже царю править державой затруднительно. Солдаты вышли во двор, и тут один из них заметил меня и крикнул товарищам, «Эй, глядите-ка,